Но мне, понимаешь, обидно. Никто не пришел. Что же им со мной не интересно? Они только от того со мной дружили, что думали, я княжна. Леня ласково, совсем не похоже на его обычное обращение, гладит Тамару по голове. А тебе не все равно, что там какая-то балда о тебе думает и почему она к тебе не пришла? Но Тамара его не слушает. Из передней слышен звонок. В глазах Тамары надежда. Она еще и сама боится поверить в радость. Она говорит полувопросительно. «Они?» «Нет, это пришли не ее гости. В комнату входит очень веселая моя мама, а за ней высокий, красивый человек с пышным коком пепельных волос, падающим на лоб. При виде его Иван Константинович, смешно нагнувшись и упершись руками в расставленные колени, так в чехарду играет, кричит, словно не веря собственным глазам. «Нет!» «Да!» — кричит, смеясь, пришедший человек с коком. И оба они, Иван Константинович и человек с коком, бросаются друг другу в объятия. Незнакомец наклоняется, потому что он значительно выше Ивана Константиновича. Оба они восторженно обнимаются, целуются и хлопают друг друга по спине. Потом, словно исполняя какой-то давний привычный обряд, они отступают на 1-2 шага друг от друга, а Иван Константинович рычит громовым голосом. «Черт побери мои калоши с сапогами! 1000 чертей и 1 ведьма в пушку!» — отвечает ему незнакомец. Впрочем, почему я называю его незнакомцем? Я ведь только в первую минуту не сразу признала его. Я его 2 года не видала, но тут же радостно вспомнила. «Миша! Это мой дядя Миша!» Он тоже бросается ко мне, берет меня на руки, как маленькую. Он обнимает, целует меня, напевая приятным баритоном смешную и глупенькую песенку, которую я помню с самого раннего детства. «Ах, простите, ах, простите, дорогая, уйстите! Что-то нос у вас нечист! Вы, конечно, обезьяна, обезьяна без изъяна, но ведь вы не трубочист!» Я с восторгом обнимаю кудрявую голову дяди Миши. Я снова, словно в первый раз в жизни, узнаю его голос, придающий теплоту и сердечность всему, чтобы он не пел. Как часто в самом раннем моем детстве, когда я бывала нездорова, не могла уснуть, дядя Миша целые ночи носил меня на руках и пел мне, а я слушала, положив голову на его плечо. Самое мое любимое было «Сказка о рыбаке и рыбке», пушкинские слова, к которым он сам сочинил музыку. Когда он пел, как старик в первый раз закинул невод, пришел невод с травою морскою, как в другой раз закинул он невод, пришел с одной тиной. И хотя я отлично знала, что сейчас старик в третий раз закинет невод и поймает бесценную золотую рыбку, все равно я слушала с замиранием сердца. Я боялась. А вдруг сегодня старик не поймает рыбку? Ведь тогда старик и старуха будут и дальше прозябать в своей землянке, как прозябали до этого 30 лет и 3 года. Теперь я знаю, что в том и есть секрет подлинного таланта. Зритель, слушатель, читатель, даже если он смотрит пьесу или читает книгу в 1000-й раз, должен волноваться, словно слышит и видит это в первый раз в жизни. Он должен трепетать от страстной надежды. А вдруг сегодня конец будет новый, счастливый? И только те писатели и актеры талантливы,